Глава 19. Мор. Это была ужасная болезнь. По замечаниям тогдашнего врача Сиденгама, она состояла из карбункулов и воспаления в горле, развиваясь в несколько часов и не зная пощады к пораженному. В одной Москве погибло от нее в ту пору более 20 тысяч человек. Князь Пронский, высокий стройный красавец с русою бородою, сидел в своей палате и быстро писал донесение государю, зная, что о том же пишет и князь Теряев, и стараясь поэтому быть точнее в своих донесениях. Время от времени он вставал, потирал лоб рукою, ходил по палате и снова садился писать. Послание подходило к концу. Все приказы, писал он, оканчивая, заперты, дьяки и подьячие умерли, и все бегут из Москвы, опасаясь сей заразы. Только мы без твоего государева приказа покинуть города не смеем. Он окончил и откинулся к высокой спинке стула. «Так ладно будет», — сказал он, снова пробежав последние строки и прикрыв рукою глаза. С самого утра он чувствовал себя как-то нудно, устал словно, а правду сказать и есть чего утомиться. Народ мутится, смирять его нужно, уговаривать. Церкви заперты, попы все померли, отпевать некому, да и хоронить тоже. А убирать трупы надобно, потому смердят по улицам и от всего наипаче зараза. Хоронить надобно, не инако, как колодниками, тем все едино, что на плахе умереть, что от заразы. И везде самому быть надо. Спасибо еще князю Теряеву, молодой, да больно деловитый. «Князь Терентий Теряев повидать тебя, княже, хочет», сказал, входя в покои, отрок. Князь быстро встал. «Зови, веди», сказал он. Терентий вошел, и они поцеловались. «С чем, князь?» «Да вот государю отписку сделал. Может, прочесть захочешь?» «А зачем? Я тоже отписал. Вот и пошлем заодно. Твое и мое. Сейчас и запечатаем. Давай свое». Теряев подал и вдруг испуганно вскрикнул. «Князь, тебе не нужно?» «Не, не...» И в тот же миг Пронский упал на пол, облитый темную кровью. Терентий успел отскочить в сторону и громко позвал слуг. Холопы вбежали и в ужасе попятились назад. Князь посинел, белки глаз выворотились, и вид его приводил всех в невольное содрогание. Князь Теряев спешно взял свое и его донесение. «Берите князя и хороните в саду», крикнул он холопом, но те не двигались с места, скованные ужасом. «Пошли, княже, за колодниками», кланяясь робко, сказал стременной покойного князя. «А нам умирать неохота». Князь грозно насупился, но палата вмиг опустела, а два часа спустя во всем доме князя не было ни одного слуги. «Такова и моя смерть будет», подумал Терентий, и тихо вышел из дома. Ужасен был вид улиц, по которым медленно проезжал князь на своем аргамаке. Дома и лавки, растворенные настежь, были пусты. То здесь, то там валялись трупы людей, застигнутых страшной заразой, и обнаженные по пояс колодники, вымазанные дегтем, волокли по улицам трупы, зацепив их баграми, чтобы свалить в общую яму. Невыносимый смрад стоял в туманном воздухе, сеял мелкий дождь, и среди безмолвия, при виде смерти и общего запустения, страх проникал в душу каждого и заставлял думать о Божьем гневе. «Согрешили окаянные!» — вопил юродивый, бродя из улицы в улицу. «За никонианцев и ревнителей гибнут!» Князь Теряев проехал Кремль и Белый город и стал заворачивать к Москве-реке, когда увидел каких-то людей, которые спешно входили в дом и выходили из него с сундуками и узлами, складывая все на телегу.